Глава 8. Дисси проснулась от запаха ухи и немедленно подхватилась с постели. Как же это она проспала-то? Взгляд привычно метнулся в поисках окна, а найдя, заставил задуматься и проснуться окончательно. Ого, боги, это же закат догорает. А ей-то казалось, будто утро. Впрочем, на родине сейчас действительно утро, хотя поверить в это трудно. В то, что они за мгновение оказались на другом краю света. Но про это лучше не задумываться, а то от понимания голова кружиться начинает. Размышляя о странности мироздания, Дисси успела накинуть платье, переплести косу и постоять немного у окна, самую малость, полюбоваться непередаваемой красотой вечернего океана. А потом, легко вздохнув, отправилась вниз. Они все уже были в нижнем зале, и Инлин, и Эльф, и Улидат. Не хватало только Астры. Но в том, что и она скоро появится, Дисси не сомневалась. Строгий учитель намертво отбил у девушки за годы обучения глупую привычку спать после рассвета. Нет, не плетьми, конечно, наказывал, но бывают и слова, что хлещут больнее любой плети. «Мы тебя разбудили?» Глаза любимого засияли, едва Дисси ступила на лестницу. А сам он не бросился к жене по вполне житейской причине. Руки были вымазаны сырой рыбой. Под руководством Улидат мужчины готовили куэлянское блюдо. Очищали рыбу от костей и кожи и резали на куски, которые потом полагалось порезать тонкими ломтиками. Первый лучше нажарил бы рыбу большими пластами, над углями или в широком котле в масле. Но куэлянка, выглядевшая теперь как уроженка северных областей Таргила, уверяла, что ее блюдо намного вкуснее. Сама проснулась, рыбой вкусно пахнет. Не стала лукавить Дисси и первым делом подошла к мужу поцеловать. Нежно прижала губы к смуглому виску, вдохнула родной запах, и на сердце стало тепло и больно. Начинали уже исподволь складываться в уме догадки, какие страсти раздирают спокойное с виду эльфийское государство, и в какую пучину нерадостных событий может затянуть их маленький отряд упрямства хозяев, не желающих понимать очевидных вещей. «Ну, покажи, что ты там варишь». Заглянув в котел, знахарка привычно нащупала на поясе кошель с травами. Терк, отлично знавший, что с приходом Дисси его власть над котлом закончилась, с улыбкой отдал ложку на длинном черенке и пошел сполоснуть руки. Чтобы присоединиться к сородичам, честно терзающим рыбу на крошечные полоски. Только Наль, как и все эльфы, не евшие ни мяса, ни рыбы, сидел в стороне, уже закончив по просьбе Улидат с помощью магии выжимать сок из лимона. «О, как у вас вкусно пахнет!» — заявила Астра, появляясь на ступеньках. «А что у нас на ужин?» «Сначала рыбный суп, а потом куэлянская рыба», — улыбнувшись магине, объявила Дисси. «Поможешь мне расставить посуду?» Странная она все же, наблюдая за ловкими движениями хранительницы, думал эльф. Ведет себя как кухарка, хотя вполне могла бы привести с собой кучу слуг. И отдыхать сейчас на верхней площадке башни, любуясь красотой заката. А иначе для чего было объявлять себя королевой? Да и правитель вполне мог прислать ей кого-нибудь из перевоспитанных, если бы она попросила. Сам он у других никогда не беспокоится, следуя известной поговорке про молчащего ребенка. Мысли мага нарушил тревожный сигнал его защитного заклинания. Кто-то бродил возле дверей, пытаясь сориентироваться в возникающих перед ним ложных входах. И каждый раз, думая, что шагнул в дом, попадал на то же место. «Что такое?» — заметил Гейденус настороженный взгляд мага. «Гости». «Странно, а моя ловушка молчит». «Значит, портал», — постановила Астра. «Впускай уже, мы наготове». «Только сам спрячься», — встревоженно оглянулась Дисси, и эльф неожиданно почувствовал, что очень тронут этой простой заботой. За последние лет 300 никто так искренне не волновался за него, да он и сам не думал, что в чем-то подобном нуждается. Но размышлять сейчас о своих чувствах было не ко времени, и маг, легко взбежав на лестницу, поспешил снять с дверей свою защиту. «О!» Ввалившийся в дверь Шаурти Осель не сразу нашел нужные слова при виде двух огненных шаров, зависших в паре локтей от его носа. «По-моему, это придворный маг эльфийского повелителя», — сообщила Дисси, но Астра с Гейдом уже и сами узнали гостя. «Точно он», — с сожалением убирая свой фейербол, хмыкнула Астра. «Ну и с чем пожаловал?» «Верховный маг Тулиорику и Ниль с прискорбием сообщает, что ваши пленники сбежали». С сомнением поглядывая на постреливающий искорками шар Гайденуса, вежливо пробормотал Сель. Конечно, на нем стоит защита и не одна, но гости, как видно, тоже в магии не с посохом бродят. Одно только странное заклятие, столько раз выбросившее его на улицу, чего стоит. Вот теперь понятно, почему хитроумный верховный маг не отправился сам объясняться со своими гостями, а послал его, Селя. Только после сегодняшних событий начинающего догадываться, насколько неспокойное место — должность главного придворного мага. «Как это бежали?» — не поверила Астра. «Ведь они даже ходить еще самостоятельно не могли. И тем более из дома Эниля. Чего-то ты темнишь, блондинчик». «Они одни сбежали или еще кто пропал?» — подала от котла спокойный голос Дисси. Маг страдальчески поджал губы. Но вот он и задан вопрос, на который велено дать как можно более расплывчатый ответ. «Отвечай, когда спрашивают». Сурово прищурился Инлин в блестящей накидке. И огненный шар, так висевший перед лицом Сели, подвинулся чуть ближе. Настолько, что исходивший от него жар начал ощутимо пригревать щеки эльфа. «Никак не могут найти Лиэня, старшего ученика-магистра. Полагают, его могли припугнуть, чтоб открыл портал». «Кто? Двое полудохлых мальчишек без капли магических способностей?» — съязвила Астра. «А больше никто не пропал? А девицу эту, что на Дисси напала, так и не нашли?» «И тех эльфов, что пришли с нею», — уточнила Дисси, отстраненно крутя в пальцах ложку. «Нет», — коротко ответил Сель, костеря про себя тупицу Наля, так не вовремя разозлившего чужого мага. Он, Сель, вполне мог бы еще лет 50 обойтись без этой должности. Или даже 100, хотя свои достоинства у нее, разумеется, есть. «Отпустите его, пусть идет. Взглянув на задумавшуюся жену, решил первый, до сих пор не вмешивающийся в разговор. «Думаю, больше он ничего не знает». Обрадованный такой необычайной добротой инлинского короля, маг пробормотал пожелание спокойной ночи и спешно открыл портал. Забыв от волнения, что хотел поинтересоваться, как тут живется розовому коту, в которого на 3 года превратили Наля. Но судя по отвратительному запаху и огромным кускам сырой рыбы, лежащим на низком столе перед гостями, должно быть неплохо. Во дворце правителя он ел только пирожные. «Уха готова, можно есть», — предложила Дисси, как ни в чем не бывало, когда гость исчез в портале, и пошутила. «Вот только не знаю, как это называть, завтрак или ужин». «Никогда не думал, что сырая рыба, политая кислючим соком и маслом, может быть такой вкусной». Через некоторое время удивлялся первый, заглядывая в опустевший котел. «Похоже, зря я всегда проходил мимо куэлянских харчевен. Завтра наделаем еще. А сейчас у меня есть для девушек приятная новость. Гейденус с Налем расчистили и укрепили ступени к берегу. Правда, мне кажется, пока там темно, лучше вниз не ходить, но решать вам. Погуляем немного позже, перед сном. Надо же постепенно приспосабливаться к местной жизни», — решила Дисси. «А сейчас я хотела кое о чем спросить Наля, если он не против, конечно». «Спрашивай», — подумав пару мгновений, разрешил маг. «Только честно скажу, я мало интересовался планами Эниля. Да он и не очень-то про них распространяется». «А про то, зачем ему мой амулет, говорил? Ты же сразу вспомнил, когда почувствовал Делириотель, что верховный маг его ищет, хотя...» «Наверное, не только его». «Ну, это все маги знают. Эниль собирается вернуть в Светлый лес все старинные амулеты, чтобы никто не мог воспользоваться против нас их силой». «И как ими можно воспользоваться против вас, если вы живете на краю света? До вас ведь не может добраться ни один человек», — едко фыркнула Астра. «Я думаю, на таргильских кораблях добираются», — тихо пробурчала Дисси. и первый уставился на сидевшую рядом жену с изумлением. У него столько глаз и ушей в самых осведомленных кругах королевства, а про странные экспедиции таргельских капитанов донесли всего лет 5 назад. Но до этого момента командир был твердо уверен, что простому народу такие вещи узнать просто неоткуда. «Как ты про них догадалась?» Наля передел первого, собирающегося задать тот же вопрос. «Проще простого. Только в Таргеле делают из горьких плодов тигрового дерева душистый порошок, который придает необычайно вкусный запах печеву. А в доме Енели и во дворце все пирожные им просто благоухали». «Действительно, я тоже почувствовала», — расстроилась Астра. «Но как-то не сообразила, что его не должно тут быть. Хотя... А вдруг они его сами выращивают?» «Нет», — разбила ее надежда Улидат. «Вырастить семена можно, но секрет такого запаха в особой добавке. А способ изготовления ее уже много поколений крепко хранят жители одной деревушки. Причем каждая семья знает свою часть. И чтобы составить из этих кусочков весь рецепт, нужно заставить говорить их всех. Находились банды, которые ловили по одному человеку из каждой семьи. Но они предпочитают умереть. Или нагло врут, проверить ведь невозможно». «Да», — кивнул Наль, — «это так. Даже наши маги не смогли выведать у них правду». «И потому дали торговой гильдии Таргела задание закупить любимое лакомство и доставить в свой порт. Вместе с тканями, посудой и прочими вещами, которых вы делать не умеете. Или не хотите», — так же тихо и бесстрастно добавила Улидат. «И не жди, что я расскажу, откуда это знаю, хотя догадаться нетрудно». «Точно», — с досадой на себя хмыкнул Айтер. «Я ведь тоже заметил на некоторых эльфийках куэлянские шелка». «Интересно только, когда это ты успел их рассмотреть?» — с притворной подозрительностью протянула королева. И первая немедленно крепче прижал ее к себе. «Дейси, да шучу я». Засмеялась она, довольная, что удалось вовремя сменить тему беседы. Пока она не завела их слишком далеко. А время для откровенного разговора еще не наступило. Слишком многого она пока не знала наверняка. Хотя могла, конечно, предположить, но ручаться за верность этих догадок не стала бы. Ведь жизнь такая непредсказуемая штука. Особенно, когда ее пытаются повернуть в своих интересах сильные личности. И каждая в свою сторону. И вообще, нам обещали прогулку. Закат уже давно отгорел, но непроглядной темноты, какая бывает летними ночами на родине Дисси, здесь так и не наступило. Странные сумерки, поглотившие почти все звезды, кроме самых крупных, властвовали над этим побережьем. Гейденус шагал по шершавым каменным ступеням впереди всех, проверяя магическими щупальцами ближайшее пространство. Атакующее заклинание на случай появления незваного гостя магистр держал наготове. За несколько дней он вполне освоился с непривычной энергией этого мира и смирился с тем, что намного труднее стало работать с камнями и песком. Больше уходило сил, медленнее шел процесс превращения валунов в ровные блоки. Зато радовала неожиданно возникшая возможность управлять более легкими предметами, в том числе и воздушными потоками. Если бы эта магия так легко давалась им в родном мире, возможно, исход войны был бы совсем другим. Но про навсегда потерянную родину лучше не думать, иначе душу охватывает просто звериная тоска и отчаяние. Сколько раз за последние дни, слушая рассказы соплеменников про их трудную жизнь в течение долгих 500 лет, он втайне завидовал им. Для них вся боль сердца, кровоточащего от понимания безвозвратности привычной жизни, осталась далеко в прошлом. Время ничего не изменило, но заставило жить новой жизнью, переживать о совершенно чуждых прошлому проблемах и любить дочерей другого мира, неразрывно привязывая себя к нему этой любовью. А у него еще стоят перед глазами города и горы Родины и живы в памяти лица потерянных друзей, для него погибших лишь несколько дней назад. И лицо женщины, которая пришла к его ученику, хотя он втайне надеялся, что выбор падет на него. Они уехали праздновать свой союз в прибрежный городок, где цвели в то время гигантские кадерсы. Всего за несколько дней до нападения и так и не успели вернуться назад. Еще тревожило магистра неуловимое сходство юной магини из числа сестер королевы по странному, но святому тут ритуалу с той женщиной, которая осталась в неведомой дали родного мира. А крепкие руки, тесно прижавшие его к себе, почему-то вспоминались Гейду каждый раз, когда он встречался с Астрой взглядом. Однако никаких иллюзий на ее счет у магистра не было, как и сомнений насчет причин, побудившей Тергилиса так настойчиво рваться в гости к эльфам. Это первый всегда был сначала воином, и хотя очень многому научился за эти столетия и вырос в достойного правителя своей маленькой страны. Но такие подробности по-прежнему замечает много позже остальных. И о том, что старейшина советовался по поводу своего участия в этой экспедиции с королевой и получил ее одобрение, похоже, не догадывается и до сих пор. Как, впрочем, и сама Астра. Магистр ступил на еще не остывший после дневной жары песок и послал поисковиков дальше. Но никого чужого вокруг не обнаружил. И тогда разрешающий махнул рукой Айтерису, придерживающему на лестнице нетерпеливых девушек. «Наконец-то!» — буркнула Астра, первой вырываясь на вылизанный волнами и ветром песок. «Я давно все проверила, здесь даже животных поблизости нет. Да тут и следов ничьих не видно, вот, посмотрите!» Она указала на цепочку ямок, оставшихся от ее ног, и, сбросив туфли, помчалась к воде. «Женщины купаются здесь, а мужчины идут налево», — скомандовала Дисси, и инлины послушно свернули в сторону. «Куда ты их послала?» — тихо хмыкнула Улидат, стягивая легкую походную курточку, начиненную не одним десятком странных предметов. «Но не направо же их было посылать», — многозначительно вздохнула Дисси. Она и не сомневалась, что от внимательной и молчаливой Анджиту не ускользнуло то, чего не смог заметить ни один инлин. И не нашли маги. «Ты не хочешь их тревожить?» «Нет, пока не хочу. Ни их, ни наших. Нужно понять, чего они хотят». Снимая последнюю одежду, вздохнула Дисси. «И ты пока молчи. А утречком пораньше давай погуляем тут. Вдвоем». «Хорошо», шепнула Куэлянка и скользнула в воду. «Ну, долго вы еще там?» — закричала плескавшаяся невдалеке Магиня. «Или плавать не умеете? Тут всего-то по плечи». «Все мы умеем», — вздохнула Дисси, незаметно оглянувшись на то место, откуда легкий ветерок доносил едва слышный, но красноречивый запах. И шагнула к подругам. Яркое солнце, заливавшее их Солидат спальню, разбудило Астру часа через три после рассвета. Магиня немного поворочилась, пытаясь спрятать от назойливого света лицо. Потом подумала, что можно закрыть окно магическим занавесом. И, наконец, вяло заинтересовалась, как скрывается от жаркой помехи подруга. Приоткрыла один глаз, глянула на кровать Куэлянки и резко распахнула оба глаза. Улидат не было. Астра резво спрыгнула с постели, совсем как в первые годы ученичества, когда в ужасе обнаруживала, что снова проспала. Натянула приготовленные загодя штаны и длинную тунику, плеснула в лицо тепловатой водой, махнула по волосам гребнем и рванула вниз, надеясь, что, несмотря на уговорку, Илянка просто не захотела ее будить. Но и внизу подруг не было. Вообще никого не было. Легкая тревога кольнула сердце. Но Астра сердито велела ей замолчать. Наверняка спутники просто отправились гулять. А ее не захотели будить. Струсили, небось, с обидой предположила Магиня. Решили, что она со сна швыранет фаерболом, как по тому назойливому инлину, который зачем-то напросился пойти сюда с ними. Но ведет себя очень вежливо, можно даже сказать осторожно. Ни одного слова ей за это время без дела не сказал. И если бы не поймала она случайно в оконном стекле его взгляд, так и думала, будто его потянуло поближе познакомиться с эльфийками. Не зря же все мужики так расхваливают их красоту. Хотя вот лично она все глаза вчера проглядела, но особой красоты у местных девушек не заметила. Бесцветные они какие-то, по ее мнению. Как старое выцветшее платье, Все у них такое светленькое, безжизненное, что так и хочется немного подкрасить. Да и подкормить бы эльфиек не мешало, а то дуни улетят. Наспех выпив стакан молока с ломтем сладковатого хлеба, Астра мимоходом порадовалась, что хотя бы от молочных продуктов эльфы не отказываются. Зато яйца не едят никогда, и тех, кто ест, просто презирают. Впрочем, они очень за многие привычки презирают другие народы, считая, что природа не зря отказала остальным в имеющихся у эльфов преимуществах. На лужайке перед башней тоже никого не было. А едва Астра направилась в уголок дворика, к лестнице на пляж, на нее сверху буквально рухнула стальная фей. Магиня едва успела отскочить к стене, а птица рассыпалась на троих полуодетых и растрепанных мужчин и, средний, рванувшись к Астре, больно схватил ее за руку. «Где Дисси?» «Какая Дисси?» — возмутилась Магиня, вырывая руку и восстанавливая сбившееся от неожиданности дыхание. «Я Ули ищу?» И уже произнося это, ощутила, как в душе, выпущенном в цель фейерболом, взорвалось страшное подозрение. «Что? И она?» Первый только кивнул и, отвернувшись, прижался пылающим лбом к прохладной стене. «Что-то случилось?» При виде наставленных на него мечей, появившийся из портала Наль поспешно приподнял ладони. То ли желая показать, что они пусты, то ли в попытке сотворить защитные заклятия. «Ты Дисси с утра видел?» — подступила к магу Астра. «Да, они с Улидат чай пили, когда я спустился вниз. Мы еще поговорили немного, а потом она попросила меня сходить узнать новости, и я открыл портал». «О чем вы говорили?» Растрепанный и осунувшийся Айтер был сейчас похож на кошку, заметившую мышь. «Немного про еду. Дисси спрашивала, готовим ли мы горячую еду и вообще всякие кухонные тонкости. Потом она сказала, что здесь все немного иное, чем на ее родине. И, по ее мнению, мы должны скучать по брошенному лесу. Еще Инлина в пример привела. Тоже 500 лет в этом мире живут, а по своему миру тоскуют». «Молодец, Дисси», — восхитилась про себя Магиня, ловко вывела эльфа на интересующую тему. «И как ты ей ответил?» «Правду сказал. Если вы не заметили, ей трудно солгать. Конечно, мы скучали. Особенно первое время, когда нужно было все начинать с нуля. Ведь никто не знает, сколько всего нам пришлось оставить. Сколько построек утонуло в появившихся на месте поселков болотах. Сколько деревьев из фруктовых превратились в обычные. Сколько...» Эльф расстроенно махнул рукой. «Разве перечислишь?» Потом она попросила узнать новости, и я ушел порталом. «А что все-таки случилось?» «Дисси пропала», — скосив глаза на задумавшегося командира, кратко сообщил Терк. «И Улидат», — вздохнула Астра. «Как? Улидат?» — вскинулся первый от горя, не видевший и не слышавший ничего, что не касалось Дисси. «Разве ее нет в комнате?» «Нет, и поблизости нет. Я думала, они к морю без меня ушли». Девушка с надеждой всматривалась в лица инлинов. «А вы там хорошо смотрели? Может, мне пойти поискать?» «Все облазили и нашли странную землянку. Сверху просто бугорок, и даже трава растет. Вход камнем прикрыт, а в сторону башни несколько щелей между камнями. Всех, кто по дворику ходит, разглядеть можно, и пляж видно», — кратко доложил Тергилис. «След не пытались взять?» Астра готова была бежать на пляж немедленно. «Я пытался», — качнул головой Гейт. «Там мощная энергетическая воронка, как после портала». «Но ведь Дисси не умеет открывать портал», — медленно пробормотала Магиня, понимая, что сказала сейчас то, до чего они уже додумались. Что портал открыл кто-то посторонний. И значит, этот посторонний увел с собой ее сестер. Но ведь Дисси обычно раньше других догадывалась о подобных ловушках. Чуяла она их. Еще шутила, что у нее работа с людьми. Вот и изучила их наизусть за 40 лет. С тех самых пор, как переняла у бабки умение лечить. Неужели в этот раз не смогла понять, какая опасность ее поджидает? Стоп. А для чего они тогда так рано встали? Если даже эльф спустился в эту комнату, объединившую в себе и кухню, и столовую позже их, а ведь они уже к тому времени чай успели вскипятить. Он же сказал «чай пили». «Наля, ты не помнишь, чай они горячий пили?» Чего такого прозвучало в ее вопросе, если все так требовательно уставились на занервничавшего эльфа? «Не помню». «Хотя нет, точно горячий. Дисси еще сказала, нужно сказать Тергилису, чтоб котел хорошо вымыл, а то чай рыбой пахнет». «Да мыл я его», — расстроился Терк и вдруг рванул в сторону кухни, ускоряясь на ходу. «Вот все они одинаковые, эти мужчины», — возмущалась Астра, вбегая в комнату вслед за умчавшимися на сумасшедшей скорости инлинами. «Как глазки несчастные строить, так и ей. А как что-то интересное найти, так сами убежали, а про нее ни один не подумал. Даже этот эльф субтильный и тот впереди оказался. И ни один даже не вспомнил, кто сообразил главное. Дисси просто не могла уйти и не позаботиться о них». «Как ты мог налить воды и не посмотреть, что в котле?» — горестно бормотал первый, осторожно выуживая из котла размокший свиток. «Да и я хотел глянуть, всегда смотрю». На расстроенного своей оплошкой старшину было жалко смотреть. «Только подошел с ведром, а тут ты кричишь, Дейси пропала. Я быстрее воду вылил и побежал». «Не шевели его», — рявкнула Магиня. «Я сама». Подхватила на крышку то, что было раньше посланием Дисси, и, поставив на стол, бросила заклинание сушки. Сколько раз оно ее спасало после занятий под проливным дождем. «Маг, не умеющий защитить себя от воды, огня и ветра, должен выращивать кабачки», — презрительно фыркал ее учитель, стоя под надежным куполом, в то время как она в промокшем насквозь платьице пыталась окоченевшими пальцами сотворить требуемое заклятие. А учитель со скучающим и высокомерным видом следил за ее мучениями, не делая ни малейшей попытки помочь или поправить. Да и этому нужному заклинанию научил ее не он, а одна из могинь, в очередной раз лечившая вечно простуженную девчонку. Легкий порог поднялся над свитком и первый нетерпеливо склонился над ним, осторожно разворачивая чуть шелковистую эльфийскую бумагу. «Если мы не вернемся в башню до вечера, не спешите вступать в войну». Ровные изящные строчки, явно написанные рукой Улидат, четко синели на чуть съежившейся поверхности. Они же неровными, чуть детскими буковками было тщательно выведено. «Астра, тебе доверяю мужчин, проследи, чтоб...» Дальше письмо обрывалось, и понять, эта вода смыла свежие чернила или Дисси не успела дописать свое послание, стало невозможно. Но одно было абсолютно точно. Это именно ее почерк. Их старшая сестра читала и писала, как начинающая ученица. Астра почти воочию видела, как Улидат, не желая никому открывать тайну своего поступка, стоит у лестницы, вслушиваясь в происходящее наверху, как, приоткрыв от напряжения рот, старательно выводит буквы Дисси, и как их старшая сестра, услышав условное шипение куэлянки, быстро бросает свиток в пустой котел, чтобы никто не нашел раньше времени. А потом на цыпочках бросается к двери. Она не могла лишь увидеть, как знахарка стерла, оглянувшись назад, горькую слезинку, прекрасно понимая, куда идет, и решительно шагнула за порог, жалея только о том, что слишком мало времени отпустила ей судьба на любовь. Как она успела понять единственную, которую можно считать настоящей? А потом, сломя голову, неслась по выщербленным временем ступеням, благодаря богов, что Гейденус не успел их отполировать. Иначе она уже катилась бы кубарем, а сзади подгоняли легкие шаги куэлянки, прикрывавшие их побег. Побег от счастливой собственной жизни в запутанную и несчастную чужую. На пляже, еще сыром после утреннего прилива, не было ничьих следов. Но Дисси точно знала, незваные гости тут. Сидят в своем хорошо замаскированном убежище и ждут удобного момента, который она решила предоставить им сама, пока они не решились на какую-нибудь опасную, отчаянную выходку. Строго предупредив Улидат, чтобы держалась позади и как можно ближе к ней, Дисси, не тратя времени, направилась прямиком к груди камней, вывалившихся из-под мытого приливами и штормами скалистого обрыва. Но не доходя до точно просчитанного места всего нескольких шагов, ухватила Куэлянку за руку и остановилась, словно заранее знала про зеленое облачко, внезапно возникшее над ее головой и сразу опустившееся вниз тончайшей ловчей сетью эльфийского плетения. Вспыхнул пучок серебристого света, и остатки сети легли вокруг девушек ореолом из пепла. «Неласково вы гостей встречаете», — укоризненно вздохнула Дисси. «Мы к вам с открытой душой, а вы сразу сетями». «А как вы наших парней встретили?» Негодующий голос, раздавшийся словно из-под земли, явно принадлежал девчонке. «Как бы ты встретила тех, кто, не успев войти, обстрелял хозяев вымазанными сонным зельем стрелами? Целоваться бы полезла. А у нас все мужчины — воины, и жалеть тех, кто в них сразу стреляет, не умеют. Они хотели забрать амулет», — не сдавалась непримиримая девчонка. «Ну, если он им принадлежит, почему не пришли в открытую? Не доказали свои права. Я бы добровольно отдала», — мягко и примирительно произнесла знахарка. Вовсе не входило в ее планы ссориться с наблюдательницей. «А тебе он принадлежит?» «Да, мне амулет завещала одна дама. И она его купила совершенно законно. Эльфийский верховный маг уже проверял. Ему тоже амулет забрать хотелось». «Да врешь ты все. Если б он захотел, ты сама бы отдала. Вон нашим». Девчонка резко смолкла. А до Дисси донёсся совершенно новый запах. Да и Куэлянка кого-то почувствовала. Ее ручка предупреждающе сжала руку Дисси. «Но...» Выпрыгивая из портала прямо перед ними, язвительно хмыкнула худая старуха, одетая в потертое старинное платье. «И зачем тогда вы сюда явились?» «Поговорить», — кротко ответила Дисси, уловив слишком хитрый блеск не по возрасту живых глаз. «Спросить, зачем вы за нами следите? И зачем посылали своих мальчиков на верную смерть? Ведь не могли же вы всерьез думать, будто они справятся с кучей опытных воинов?» Конечно, она понимала, насколько разозлит своими словами неизвестную колдунью. Но думала сейчас не о ней, а о той девчонке, которая сидит тут в засаде не один день. И о том, что нужно поторопиться. Если первый увидит рядом с нею это чучело, то быть беде. «Поговорить можно», — еще хитрее прищурились глаза туземки. «Но только не то, та у меня дома». «Хорошо», — спокойно согласилась Дисси, искоса глянув на выступившую из-за плеча Куэлянку. «Веди». «Сюда», — раскрыла портал старуха, и в ее глазах полыхнуло такое торжество, что Дисси пришлось собрать все свое мужество, чтобы не отступить. «А мы...» — отчаянный вскрик заставил колдунью поморщиться, но проявлять в такой напряженный момент грубость или жестокость она не решилась. Махнула рукой, сдвигая один из камней, и в тот же миг два худых и неопрятных существа, как мыши, метнулись мимо Дисси в портал. Следом, не раздумывая, прыгнула Улидаб, а за ней шагнула и знахарка. Старуха мстительно погрозила башней и ушла последней, не забыв вернуть на место сдвинутый камень.